Глава 7. Запись в журнале. Сол 63. Некоторое время назад я закончил делать воду. Теперь мне не грозит взорвать себя. Картофель растет. На протяжении нескольких недель ничто не пыталось убить меня. А кино 70-х развлекает намного лучше, чем следовало бы. На Марсе все спокойно. Пора подумать о долгосрочной перспективе. Даже если я найду способ сообщить НАСА, что жив, нет никаких гарантий, что им удастся спасти меня. Я должен принять предупреждающие меры, придумать, как добраться до Ареса-4. Это будет непросто. Арес-4 приземлится в кратере Скиапарелли, в 3200 километрах отсюда. На самом деле их МВА уже там. Я знаю, потому что видел, как Мартинес его сажал. МВА нужно 18 месяцев, чтобы наполнить топливные баки. Поэтому НАСА отправляет его в первую очередь. Отправка за 48 месяцев обеспечивает дополнительное время на случай, если топливные реакции пойдут медленнее, чем планировалось. Но самое главное, она позволяет пилоту с орбиты провести точную мягкую посадку. Прямое дистанционное управление с Хьюстона не вариант. Они от нас на расстоянии от 4 до 20 световых минут. МВА Ареса-4 добирался до Марса 11 месяцев. Он стартовал раньше нас и прибыл сюда примерно одновременно с нами. Как и предполагалось, Мартинес прекрасно его посадил. Это было одно из последних наших действий, прежде чем набиться в МПА и ринуться вниз. Эх, старые добрые деньки, когда со мной был экипаж. Я везунчик. 32 сотни километров еще не так плохо. Могли быть все 10 тысяч. И поскольку я нахожусь в самой плоской части Марса, первые 650 километров представляют собой хорошую ровную поверхность. Да здравствует Ацидалийская равнина. А вот остальные — отвратительный, труднопроходимый кратерный ад. Очевидно, придется воспользоваться марсоходом. И знаете что? Они не предназначены для затяжных поездок. Меня ждет научно-исследовательская работа с большим количеством экспериментов. Я превращусь в крошечное НАСА, придумывающее, как удалиться от жилого модуля. Хорошая новость. Времени у меня навалом. Почти 4 года. Некоторые вещи очевидны. Мне придется использовать марсоход. Путешествие займет много времени, поэтому нужно будет захватить с собой припасы. По дороге мне потребуется подзарядка, а у марсоходов нет солнечных батарей, поэтому придется стащить парочку с установки модуля. В путешествии я должен буду дышать, пить и есть. К счастью, в компьютере есть всевозможная техническая спецификация. Придется переделать марсоход, превратить его в мобильный жилой модуль. Я займусь марсоходом номер 2. Между нами возникла связь после того, как я провел в нем 2 дня во время великой водородной паники 37-го сола. Ах, слишком много дерьма, чтобы думать обо всем сразу. Поэтому сейчас я буду думать только о марсоходе. Операционный радиус нашей миссии составлял 10 километров. Зная, что мы не будем ездить по прямой, НАСА создало марсоходы, полного заряда которых хватает на 35 километров. По плоской нормальной поверхности. Каждый марсоход оснащен аккумулятором на 9000 ватт-часов. Шаг первый. Снять аккумулятор с марсохода номер 1 и установить на марсоход номер 2. Та-дам! И мой радиус действия удвоен. Правда, есть еще одна проблема. Нагрев. Часть энергии батареи идет на нагрев марсохода. На Марсе очень холодно. В норме мы предполагали, что все ВКД займут не более 5 часов. Но я буду жить в марсоходе 24,5 часа в сутки. Согласно спецификации, нагревательное оборудование потребляет 400 ватт. Если держать его включенным постоянно, получится 9800 ватт в день. Более половины всего питания ежедневно. Однако у меня есть бесплатный источник тепла. Я сам. Несколько миллионов лет эволюции оснастили меня технологией теплокровности. Я могу выключить обогреватель и одеться потеплее. У марсохода хорошая изоляция. Придется потерпеть, мне понадобится вся энергия. Согласно моим занудным расчетам, на ходу марсоход потребляет 200 ватт-часов на километр. Поэтому 18 тысяч ватт-часов, за вычетом ничтожных количеств для компьютера, жизнеобеспечения и прочих мелочей, дадут мне 90 километров пути. Наконец-то мы заговорили о деле. В действительности, мне никогда не удастся проехать 90 километров без подзарядки. На пути будут попадаться холмы, пересеченная местность, песок и тому подобное. Но это неплохая оценка. Согласно ей, путь до Ареса 4 займет не меньше 35 дней. Скорее, ближе к 50. Но это хотя бы правдоподобно. На полной скорости в 25 км в час батарея исчерпывается за 3,5 часа. Я могу ехать в сумерках, а днем заряжаться на солнце.